Мне стало понятно, каким образом сокровище вернулось к нему. Это было произволение небес. Иначе я его никогда не нашла бы. Теперь мои предки смотрят с небес на меня, радуются за меня. Я словно ощущаю их взоры, вижу их улыбки. Они словно говорят: «Дитя, ты оказалась лучшей из нас, потому что нашла то, что безуспешно искали мы. А главное, тебе удалось получить это. Теперь каждый из нас может уснуть спокойным сном. Мы свободны от страшной тяжести неисполненной клятвы. Демоны совести перестали терзать того, кто ту клятву дал, перестали терзать и нас. И все благодаря тебе, наше дорогое дитя». «Ну да, они скажут мне это завтра, только завтра. Но я знаю, у меня все получится, я все смогу, я... У меня дрожат руки от счастья. Помню тот день, когда дед сказал мне, что я его последняя надежда. Он прожил долгую жизнь, измучившись от мысли, что не смог выполнить свое предназначение, завещанное ему, его отцом. У него не было сына, которому бы он мог доверить нашу тайну. А страна, в которой мы жили, цепко держала нас. У нас не было возможности уехать. К тому же мы не знали, куда ехать. Ведь до недавнего времени считалось, что сокровище великой императрицы потеряно, исчезло, может быть, погибло. Но как только я встретила французского матроса, который рассказал мне о Шато-Талле, я поняла, что древние боги поднебесные или даже сама Серебряная Фея, сама Дева-Фей позаботилась о том, чтобы вернуть наше сокровище туда, откуда его можно достать, и достать довольно легко. Ведь я была совсем одна на этом пути. Когда я смотрю фильмы о том, как некие могущественные организации сражаются из-за драгоценных реликвий, мне становится тоскливо. То кино, а в жизни все иначе. У нас не было помощников, мои предки и я, мы сами, своими руками, жертвуя только собой, пытались исправить ошибку, которую совершил мой прапрадед. И вот мне удалось это сделать. Мне, женщине, поистине сейчас я чувствую себя так, словно сама великая императрица Цыси наставляла меня. Мне не хотелось проливать кровь на пути к драгоценной реликвии. Не хотелось устилать свой путь трупами. Именно поэтому ты, мой неверный возлюбленный, которого я назвала Эсме, и твоя лживая невеста, останетесь живы. Я отправлю это письмо уже из аэропорта, когда вы вдоволь помучаетесь от беспокойства, неизвестности и начнете подозревать, что обмануты той, которую хотели обмануть. Ох, как я смеялась в глубине души, когда ты предложил мне устроиться на работу в Шато-Талле и украсть статуэтку. Я знала, что ты никуда не денешься от твоей бледной, невзрачной, желтоволосой невесты, а я для вас только средство на пути к вашей цели. Кто знает... Может быть, вы расправились бы со мной, когда сокровище оказалось бы у вас в руках? От такой мысли мне самой хочется расправиться с вами. Но вы и так будете уничтожены, когда я исчезну, а вместе со мной драгоценность императрицы. Вы будете отброшены к своим мещанским радостям. Гостиничный бизнес, который может быть неудачным, тоска провинциальной жизни, беспрестанные измены Эсме, А Бланш становится все неприглядней, все сварливей. Вот что предстоит вам. Жизнь сама поставит вас на то место, которое вы заслуживаете. Ну, а я вернусь в Китай. Я знаю, возвращение реликвий принесет мне славу. Дело не только в том, что наша семья жизнь посвятила возвращению реликвии императрицы Цыси. Дело и в том, что ты и Бланш открыли мне ее тайну, страшную тайну. Вы хотели использовать меня для своего возвеличения, а вместо этого я использую вас. Не европейцы, а мы разгадаем тайну неувядаемого яда древних времен. Мы заново воссоздадим его. Мы получим великое оружие. Этот яд. Я даже опасаюсь думать о том, какие возможности откроются с его помощью перед тайными спецслужбами. Мы заставим мир восхититься, содрогнуться и ужаснуться. И мои заслуги будут оценены по достоинству. Да, я верю, что мой путь отныне — вознесение к тому величию, которым некогда обладал мой прапрадед. Он испытал много страданий и горько поплатился за ошибку, совершенную однажды. Его именем назвали и меня, хотя я не была мужчиной. Но в нашей семье два поколения подряд рождались только женщины, которые влачили жалкое существование, не продвигаясь ни на шаг к цели. И моя мать, давая мне мужское имя, надеялась, что я обрету не женские силы. Она оказалась права. Ну да, вы знали меня просто как Джен Фанг, что значит «возносящийся вверх аромат». А мое подлинное имя Джен Вэймин. Вэймин означает «приносящий величие». И вот я теперь возношусь к величию, оставляя вас внизу в серости и скудости ваших будней. Как странно, что случилось со мной. Только что моя рука не успевала записывать мысли, не успевала облекать их в слова, как вдруг. Вдруг одна страшная мысль поразила меня. Мне показалось, я поднялась на вершину высокой горы и увидела, что выше подниматься некуда, а спуститься с нее невозможно, потому что внизу ничего нет. Пустота. Когда посвящаешь жизнь какой-то цели, именно она, цель, начинает казаться великой, а жизнь — исполненной особого смысла. Но ведь этим смыслом мы сами, наша семья и потом я одна наполняли свои деяния, посвящая жизнь поискам сокровища Цыси. Мы сами. А что, если я придаю всему этому слишком большое значение, если это никому, кроме меня, не нужно? Что, если сокровище Цыси будет всего лишь поставлено на полку в каком-нибудь музее и забыто через день? Покроется пылью и станет не единственной на свете реликвией, а просто одной из многих старинных безделушек. Современная жизнь суетна, ценности перестали быть вечными. А что, если меня поднимут на смех с моими мечтами прославить свою страну с помощью какого-то замшелого зелья? Что, если вы, европейцы, как всегда, оказались хитрее? Я еще не знаю, довериться ли мне внезапному сомнению, ведь оно означает, что жизнь моя была посвящена пустой мечте? А с этим так страшно смириться. Я еще не знаю, как поступлю, вернусь ли на родину или навеки останусь в Толле. Еще не знаю. Я не знаю, отправлю ли тебе мое письмо. Может быть, просто не смогу этого сделать. Так или иначе, я больше не увижу тебя. А потому прощай, Эсме. Прощай. Конец книги. Январь, 2017 год. Звукорежиссер Галина Буткевич, читала Татьяна Ненарокова.